стал я бороться с грехами, но Иисус помогает, друг мой, утешает меня в испытаниях. В небо путь, в долине земной, для меня несравненное счастье. Ждет меня там Христос дорогой, а где Он, там я знаю прекрасно. В небо путь мой в долине земной хоть кидает в меня мир каменья, и сильны искушения порой, нахожу только в Боге спасенье. В небо путь мой в долине земной, для меня несравненное счастье. Ждет меня там Христос дорогой, а где Он, там я знаю прекрасно. Спаситель благой, Он любовью и лаской согреет. В небо путь мой в долине земной, для меня несравненное счастье. Ждет меня там Христос дорогой, а где Он, там я знаю. В небо путь мой в долине земной, и знаю я, сколько осталось. Дни мои все десницы святой, на Христа уповаю на милость. В небо путь мой в долине земной, счастье. Ждет меня там Христос дорогой, а где Он?